Почему именно так? Она покинула их в считанные часы, и врачи, сделавшие потом вскрытие, слишком уж странной выглядела эта смерть, так ничего и не выяснили. Ему сказали, мы не видим причины, по которой это произошло. То есть не было, на их взгляд, никакой причины ей умирать. Так почему же тогда? Смерть И осталась загадкой. Люди умирали от болезней, от старости, от травм. А она, выходит, умерла по какой-то другой причине. И эта причина не возраст. Ей ведь было только 28 лет. Так что же это? Он взял у матери Библию, прочел и Ветхий, и Новый Завет. Пустые слова, ничего земного. Он все понял, но ничего не взял. Вопросы остались с ним навсегда. За что? Кого Бог наказал таким страшным способом? Ее? Его? Детей? И не изверг ли этот самый Бог растворить с людьми такое? Нет, проще было думать, что он не существует. Что небо — это только голубая картонка сверху, вроде потолка. Картонка, за которой нет ничего. Он гнался теперь за острыми ощущениями. Водил машину с безумной скоростью. Занялся нелегальной деятельностью. С двумя помощниками выполнял работу за целую бригаду. А потом нанимал людей получать деньги. «Это воровство», — говорила мать. «Кого я обкрадываю? Я ведь сам работаю за десятерых. Своими руками все делаю». Он всегда бросался в спор, как на амбразуру, с азартом, с готовностью, даже когда спорил с пятилетней Дашей. Но никогда не давил, не навязывал своего. Когда с ним соглашались, он радостно готов был считать человека другом. Когда возражали, грустно пожимал плечами. Разумеется, все это никак не касалось его работы. Там с ним никто спорить не решался, да и повода не было. Каждое его начинание вызывало у всех шок. Идея, казалось, лежала на поверхности, однако в голову всегда приходила только Марку. Марк ходил по краю пропасти. Андрей рассказывал, что его дальний родственник уже попался на такой вот деятельности. Настучали на него, и сел человек за свои же труды на 3 года. «От тюрьмы и от сумы не зарекайся», — смеялся Марк и продолжал гнуть свое. Прошел год, но Марк никак не оправился от смерти жены. Мать прожила в его доме 1/2, и ей не хотелось бросать надолго свое серебро и картины без присмотра. Она берегла свой музей, как зеницу ока, а вокруг дома сажала цветы, нужно было ездить поливать. «Марк! Не прожить одному мужику с 2 детьми, — повторяла она, — жениться тебе надо. Сколько я еще протяну? Кто твоей Дашке будет нос утирать? Сашка, что ли? Совсем мужик в няньку превращается. Не делай это!» Марк отмахивался от нее, злился, топал ногами. Приходил домой и взлетал наверх в детскую. Дети, тихо посапывая, видели уже 10-й сон. Они почти не встречались. Он стоял и плакал посреди детской. От любви к ним, от жалости, от собственной боли. «Все», — говорил он себе, — «выходные». И в выходные сажал их в машину, возил по городу, заваливал подарками. Сашка мало что выбирал для себя, больше для Даши. «Пап, Дарья... такого тигра давно хочет. Давай, а?» Марк недоумевал. Сын был похож на него, как 2 капли воды, но душа у него была материнская. Как-то мало он походил на шумных соседских мальчишек. Все с Дашкой возился. Играл с ней, читал ей свои взрослые книжки, потом ее детские. Гулять ходил только с ней, ровесников сторонился, на велосипеде катал. И соседские девчонки с замиранием сердца несли Даше маленькие подношения. Дашунь,